Глава 17. Риса. «Так, погодите». Не дав сказать ни слова парням, произнесла я, выставляя перед собой руку и задумчиво опуская взгляд в стол. «А зачем эти группы? Ну, которые создали в этом году, а в одной из которых мы с вами?» «Распоряжение Верховного. Он считает, что данный эксперимент может принести нам определенные плоды. В плане...» «Связанных демонов можно отправлять вместе в темную обитель. Это увеличит шансы по ее прохождению». «Так, почему это стало необходимым сейчас?» Демоны переглянулись. «Последние 4 попытки не принесли результатов. Все наследники, которых отправляли, погибли. Ни один не добрался до силы», — ошарашил меня Эрик. «Я даже тупо несколько мгновений смотрела на него, не веря в такую жестокость». «Верховный говорит, что в темной обители что-то изменилось. Там стало намного опаснее, чем было всегда, и это беспокоит его», — добавил Кейр. «Он не может сам разобраться с этим», — поинтересовалась я, наконец вернув себе дар речи. «Нет, ты забыла, кого пускают туда?» «Тогда, может, и не нужна эта безграничная сила, и можно без прохождения обители выбирать Верховного», — последовало от меня очередное предложение. Как мне казалось, разумное. «Нельзя», — тяжело вздохнул Кейр. «Пару веков назад так и поступили, но это привело к тому, что сила, которая восполнилась в обители и никому не досталась, начала искать выход, что поставило под угрозу все существование мира демонов. Тогда чуть не случился прорыв, который чудом удалось ликвидировать. Тогда нынешний Верховный ступил на ее территорию и поглотил всю накопленную мощь, что и сделал его Верховным», — добавил Эрик. «И когда 5 лет назад Верховный решил оставить свой пост и передать его преемнику, то первые 5 демонов отправились в обитель, но не вернулись. Еще 3 попытки оставили еще 12 кланов без наследников. Этот год последний, Риса, потому что в Совете больше не осталось тех, кто мог бы поучаствовать в данном мероприятии. Мы с Эриком, еще наследники 4 кланов, готовы рискнуть. Если никому не удастся добраться до цели, то, боюсь, мир демонов окажется в опасности. Верховный уже теряет свою мощь. Обитель начинает давить. Есть риск угрозы, что ее сила опять попытается прорваться в наш мир, чтобы уничтожить все. Поэтому эти группы — шанс для демонов, которые участвуют в борьбе». «Все наследники сейчас здесь, в Академии?» — уточнила я, уже зная ответ. «Да, с нами приехало 2. Шейла и Дайра». «Дайра?» — зацепилась я за 2 имя. «Верно, его бывшая. Сразу же сдал Кейра Эрик. Но тогда я ничего не понимаю. Она же в одной группе с Драйком». «Шейла с Рином, демоном энергии», — задумчиво пробормотал Эрик, а Кейр нахмурился. Рин был знаком именем. Кажется, один из друзей Драйка, который тоже прошел инициацию вместе с ним. «Верно, я об этом раньше не подумал. Рин, кажется, наследник одного из советников». «Похоже, я ошиблась в предположениях насчет планов Верховного. Он хочет объединить не только кланы Кейра и Эрика, но и остальных. Отличие лишь в том, что в 2 других случаях нет кровной вражды». «Погодите-ка. Эрик, а Шейла, кто она?» Послышавшаяся усмешка от Кейра подтвердила мои мысли. «Бывшая». Теперь точно все встало на свои места. «Подруга», — попытался выкрутиться демон, а я кивнула. «Бывшая подруга», — язвительно уточнил Кейр, но я не обратил на это особое внимание. «Значит, изначально в планах Верховного было дать и Кейру, и Эрику дополнительные возможности. Хотя, погодите, это работает и в другую сторону. Шейла и Дайра тоже остались бы в выигрыше. А Драйк... Рик... Так, погодите. Драйк выбрал почему-то меня, и его семья не была против. Учитывая обстоятельства, это очень странно». «Очень. Почему я? О чем я не в курсе? И мой измененный вид. Неужели дело в нем? Вдруг рога поменяли цвет не из-за брачной связи, а должны были измениться в любом случае? Вдруг связь их просто спровоцировала? Но тогда кто я? И почему Верховный вдруг передумал и выбрал меня вместо Дайры и Шейлы? Только ли из-за того, что вместе у Кейра и Эрика больше шансов, чем по отдельности даже в компании с их подружками? Как же много вопросов, и никто пока не может дать мне на них ответы. Обсудив еще некоторые не особо существенные моменты, мы покинули библиотеку. Стоило только оказаться на улице, как я поняла, что не уточнила кое-что. «Почему вы уверены, что меня не касается то, что мы в группе? Разве я не должна буду отправиться с вами в темную обитель?» — полюбопытствовала я. «А зачем?» — нахмурился Кир. «Это в группах связь нестабильна, а в нашем случае все иначе. Твое присутствие не нужно. Лишний риск ни к чему». Пожал он плечами. И вроде бы стоило порадоваться, но почему-то меня это ничуть не успокоило. «Так, Мармеладка, мы тебе все рассказали, а ты...» «Твоя очередь», — потребовал ответа Эрик, а я мотнула головой, понимая, что после новости о темной обители из головы совершенно все вылетело. Мы, к слову, не только Верховного не обсудили, но и наше положение, так что... «Точно не здесь», — возразила я. А парни покорно кивнули. «Но я знаю, где мы можем все спокойно обсудить», — добавила я, понимая, что общежитие для учеников точно не подойдет, зато есть иной хороший вариант. Заскочив к себе в комнату, я забрала ключ, который мне оставил с письмом ректор Вайер, а после повела парней в общежитие преподавателей. Конечно, я не была уверена, что нас так просто пустят, но удивилась, когда комендант даже голову не повернул в нашу сторону. «У тебя есть доступ сюда?» — удивился Кир, а я неопределенно повела плечами. «Видимо, есть. И даже магический, раз пропустили нас без проблем». Комнаты, которые нам выделил ректор, находились в самом конце коридора. Там, где не особо кому было интересно, кто здесь обитает. Открыв обычную на вид дверь, я первой переступила порог, оглядываясь. Просторная, светлая гостиная встретила неожиданно запахом свежести. Растения, которые были в большом количестве, располагались всюду. Белоснежная мебель создавала видимость простора и свободы. Гостиная была очень уютной, как и остальные комнаты. Три спальни и две ванных. Ректор выделил нам комнаты, но прежде мы должны все обсудить. И прежде то, что произошло с нами во время ритуала. Повернулась я к парням после того, как все осмотрела. Кир оперся локтем о высокий комод, выжидающе уставившись на меня. А Эрик развалился в кресле, тоже вперев в меня свой взгляд. «Конечно. Так что мы пропустили помимо меток на твоих рогах?» — поинтересовался брюнет, а я сцепила руки в замок перед собой, думая, с чего именно начать. «Я имела честь познакомиться с вашими отцами», — наконец произнесла я, а парни тут же подобрались. «Они тебя обидели?» — сразу же предположил Кейр и оказался почти прав. «Ну, они были не очень рады видеть меня в качестве вашей супруги и ожидают, что данную связь удастся разорвать. Но не в этом суть, а в том, что после данной встречи сказал мне ректор Вайер», — сообщила я. «И что же, Риса, он согласился?» — недовольным голосом поинтересовался Эрик. «А вы что думаете? Насколько я понимаю, ваши отцы не хотят делить власть в случае, если вы оба пройдете темную обитель. Прежде чем рассказать про желание Верховного, спросил я. Вы тоже не сказать, что друзья, хотя и более терпимо относитесь друг к другу?» «У нас выбора нет», — хмыкнул блондин, скрещивая руки на груди. «У нас одна жена, с недавних пор». «Так, погоди, почему ты задаешь такие вопросы?» Вернулся к основному Кейр. «Лишь хочу выяснить ваши отношения и понять, что делать мне», — выдохнула я. «Я не хочу достаться Драйку. Но и такие перемены принять тяжело. Мне нужно понимание того, что планируете делать вы, чтобы тоже решить, что делать мне». Попыталась я объяснить то, что чувствовала. «Мармеладка, не думаю, что это сейчас важно. Ритуал не обернуть вспять, брачную связь разорвать и того труднее, если только не убить тебя», — хмыкнул Эрик, а я поежилась. «Да и твоя энергия довольно интересная. Признаться, возвращаться к тому, что мы потребляли ранее, совсем не хочется. Да, выбора ты ни нам, ни себе не оставила. Но пока нас все устраивает. А мнение отцов, ваши отношения?» Вскинула я брови, удивившись такому ответу. И судя по тому, что Кир не возразил, они уже успели это обсудить между собой ранее. «Разберемся», — Пока можем лишь смириться. Как появится возможность что-то изменить, тогда и обсудим». «Хорошо», — не стал я с ними спорить. «Но тогда вы должны будете учитывать еще кое-что». «Мнение Верховного по поводу нашего брака», — выдохнула я, заставив обоих демонов резко напрячься. «Похоже, услышать это они и вовсе не ожидали. И еще бы. Я и сама не думала, что в наши отношения влезет еще кто-то. Кто-то, кто очень силен и могущественен». «А он здесь при чем?» Невероятно серьезным голосом спросил Эрик, даже вставая со своего места. Словно это могло заставить меня говорить быстрее или и вовсе что-то изменить. «Ректор Вайер передал мне его позицию по поводу нашего брака. И не только». Сделала я паузу, понимая, что сейчас загоню их в угол. «Как и себя. Но они должны быть в курсе происходящего. Ведь если мы будем думать, что все еще можно изменить, то и относиться к ситуации не будем достаточно серьезно. А раз на кону жизни Кейра и Эрика, то мы не можем этого допустить. Да и отношения между нами. Да, при мне они не позволяют себе перепирательств или скандалов, но их воспитывали в ненависти друг к другу. Не удивлюсь, что каждый думает о том, как устранить другого. Это видно по редким взглядам, которые они кидают. Да и в курсе они мнения своих отцов и без моих подсказок. Они не позволят, чтобы темную обитель прошли оба. Лишь кто-то один. И, вероятно, несмотря на ситуацию, сейчас каждый уже подумал, что в обители будет легче избавиться от соперника, чем пытаться сейчас. Я не могла этого допустить. Не потому, что начала что-то чувствовать каждому из них, или брачная связь не давала даже на секунду представить, что кто-то из них не вернется. Просто это было неправильно. Уж не знаю, из-за чего началась эта вражда, но ее стоило бы уже остановить. «Риса, так ты скажешь нам?» — напомнил Кир, отвлекая меня от совсем нерадостных мыслей. «Да. Верховный хочет, чтобы я укрепила нашу связь с вами обоими. Он желает объединить два клана в один», — произнесла я, стараясь со спокойствием наблюдать за реакцией демонов. А ведь до ужаса хотелось заныкаться куда-то в угол, а лучше и вовсе покинуть комнату и общежитие на всякий случай. Ведь в мгновение я ощутила невероятно давящую энергетику, точнее даже две, и они столкнулись где-то посередине между парнями, подпитываемые настолько дикими взглядами, что я тут же уверилась в своих мыслях насчет их отношения друг к другу и планов относительно прохождения темной обители. Точно не собирались вместе ее проходить, ну, либо на финишной прямой устранить соперника. Но теперь... «Ты уверена?» — несмотря даже на меня, уточнил Кейр, сверля Эрика жестким взглядом. «Да. Верховный считает, что вражда кланов расшатывает власть и очень мешает. Он намерен положить этому конец», — стараясь, чтобы голос не дрожал, добавила я. «А мне нужно подумать». Спустя пару мгновений произнес демон соблазна и первый покинул комнату. А за ним через некоторое время шел и Эрик, сообщив, чтобы я пока возвращалась к себе и отдохнула. День был непростым. В итоге я просто осталась одна, подходя к ближайшему креслу и падая в него. «Что думаешь?» — подал голос Гоша, до этого не издавший ни звука. «Что им придется смириться, как и мне». Вероятно, они думали, что смогут потерпеть друг друга не так долго, но теперь им придется пересмотреть свое отношение и подружиться, как бы это странно ни звучало. Придется принять непростое решение и относительно своих семей, и, в принципе, повзрослеть. Если пройдут темную обитель, то Верховный точно настоит на том, чтобы они оставили эту силу себе, дабы объединить кланы. А это не шутки. Чувствуя мандраж от этих мыслей, поделилась ими я с чертиком. «И мне дико страшно, Гош, страшно, что что-то может пойти не так».